Глава восьмая. Vive la France. Новости Имперского канала. Доброго утра, уважаемые зрители! С вами, как всегда, Мила Нестерова и Роман Власов. Мы приветствуем вас еще одним выпуском новостей. Сегодняшние события будут посвящены войне, и если вы ожидали новой войны аристократов, то вынуждена вас расстроить. Мила покачала головой. Роман перебрал в руках листы с информацией. Переглянувшись с Милой, он взял слово. «Неужели ты думаешь, что наши зрители настолько кровожадны, Мила? Наоборот. Сегодняшние новости должны порадовать жителей. Но, возможно, не всех. Война между новоиспеченным бароном Адалроковым и князем Золотовым закончена». «Барон проиграл?» Драматично спросила Мила, будто и не знала все наперед. Впрочем, это было очевидно. Нужна была драма. Это ей сегодня передал редактор, и Мила отыгрывала все как по нотам. «Нет, Мила, хоть многие и ставили на проигрыш барона, известного своей пекарни и кафе, но он победил», — кивнул Роман напарница. «Загородное поместье князя Евгения Вениаминовича Золотова было разрушено, будто у барона имелась армия. Может, так и есть, но подтверждения данной информации нет. Вечером нам поступила записка от самого барона, что война закончена. Наши репортеры выдвинулись на место, чтобы узнать все поподробнее. И да, полиция прибыла на место одновременно с нами. Все подтвердилось, но подробностей нам не сообщили. Известно лишь одно. Золотой князь повержен. И теперь нет Золотой империи». «Большая потеря», — покачала головой Мила. «Как финансовая, так и политическая. Сложно будет оправиться от этой потери». «Но это еще не все. Вышеупомянутый барон улетел на всемирный турнир кулинаров, который будет проходить в Париже. Ждем новостей от наших коллег из Франции. Дорогие зрители, не забывайте следить за обновлениями на Имперском канале. Всего вам доброго! Оставайтесь с нами!» Как бы ни ныл Максим за эти два дня, но спускался с дирижабля он очень радостный. Я бы сказал, что слишком радостный. И было чему. Его мучения закончились. Еще несколько раз Демидов ныл, что ему скучно. И тогда я придумывал ему различные упражнения в адском количестве, чтобы прогнать скуку. После этого Максим не ныл, а просто молчал и сверлил меня взглядом. Кажется, мысленно вел отчет оставшегося времени до прибытия во Францию. К дамам я заходил несколько раз, но им не нужна была моя компания. Они и без работы, и меня могли найти себе занятие по душе. Сора, как главная тамада, отыскала где-то карты, и они играли в покер на честно заработанные деньги. Кто выиграл, можно было понять по ехидному взгляду духа, которая поглаживала свои карманы. Да и Настя вроде была хороша в игре. По крайней мере, не грустила. Максим пару раз порывался пойти к Соре, но я внезапно вспомнил, что Демидов не доделал пару сотен прыжков, а потому получал штраф. Нечего мне тут романтику разводить. Хватало одного Дона, который мечтательно смотрел на Элеонору. Кстати, о секретаре. Ничего он мне так и не рассказал о своем выходном. Молчал в тряпочку. Скрытный секретарь. Но ничего, расколется. Не сможет долго молчать. Нужно же рассказать о своих похождениях кому-то. А я всегда рядом и знаю больше обычного. А, про больше обычного. Ирина и Сора постоянно подталкивали Настю на всякие необдуманные поступки. То она смущенно принесет мне молока на ночь в одной длинной ночной рубашке, то случайно выльет на меня это самое молоко. В общем, неожиданностей было очень много, но я не пресекал эти неловкие попытки соблазнения. Тем более, замешаны там были все, кроме Элеоноры. Поймаю троицу на горячем и сделаю им выговор за то, что забили голову принцессе с амнезией. Ее папочка не сильно обрадуется любовному интересу своей дочурки. Если узнает, что я спас ее, да потом она ко мне подкатывала. Подумает еще, что я специально выручил ее, чтобы затем стать потенциальным императором. А мне оно надо? Нет. Да и убивать, если что, отца Насти мне бы не хотелось. Мужик он хороший. Но если пойдет войной... Да нет. Выложу ему как есть, а там уж пусть решает, что делать с романтичностью своей дочери. Представитель во время полета почти не заходил. Лишь дал минимальные инструкции по прилету. Нас там встретят, разместят и дадут пару дней на отдых. После официальное открытие, где объявят правила турнира. Каждый год они разные, и никто не знал, что будет в следующем. Тайна, покрытая мраком. Да меня это, в принципе, не интересовало. Будем отталкиваться от того, что известно. Дадут правила, будем их использовать. Думать наперед не хотелось. Когда мы прилетели, нас встретила большая делегация французов. Все они были как на подбор. Стильно одетые и с кислыми минами, будто съели невкусных лягушек с утра пораньше. По французам сразу можно было понять, что они самодовольные ребята, которые считают себя лучшими в поварском деле и не потерпят никаких «но». «Мишлен мне в пах!» — услышал я на французском обращение одного мужчины, который, судя по всему, был главным в делегации. «И этот бугай лучший в империи? Да у них там что, людей с медведями скрещивают? Что-то догон, что этот? С их ручищами невозможно править на кухне, и они посмели показаться здесь!» Барон Гусев дернулся, услышав это, но так незаметно, что я вновь убедился в его профессионализме. А французы не только самонадеянны, но еще и смелы, раз посмели вести такие разговоры перед нами. Видимо, решили, что никто здесь не знает французский. Но тут удивило нас другое. Точнее, шокировала Настя, которая с покрасневшим лицом вышла вперед и на чистом французском начала возмущаться. «Пардон, месье!» Настя закипала, но держалась хорошо, распространяя вокруг себя удушающие нежные волны магии. Мужики потекли и даже не сразу поняли, что Настя была ужас как возмущена. «Но Фер — лучший повар, которого знают в империи. Вы не можете так говорить про представителей других стран. Мы можем это обнародовать в СМИ». «Девушка, и как вы это докажете?» Насмешливо спросил ее этот же мужчина. Настя покраснела от стыда, но вперед вышла Сора со своим телефоном и показала, что вела съемку. Вот тут-то и настала пауза. Но в дело вмешался барон Гусев, выйдя вперед и встав грудью, чтобы не усугубить конфликт. «Да что за дегенераты тут во Франции? Даже если бы я их не понимал, а я их понимал, потому что мне позволяли способности повелителя. Они не должны были так себя вести. Или же это была проверка с провокацией? Да уж». «Прошу прощения, месье», — начал Гусев на неплохом таком французском, но русский акцент перебивал все. У него был какой-то особенный говор. Впервые слышал, как говорили имперцы на других языках. Выходило довольно забавно. Даже Дон хихикал рядом. «Но давайте не будем усугублять ситуацию, а сделаем вид, что ничего не было. Иначе сами понимаете». Французы кивнули и сделали независимый вид. «Понимаем, барон. Закопаем круассан войны здесь», — самодовольно сказал мужчина, а после обратился ко мне на кривом русском. «Приветствую вас во Франции, барон Адалароков. Надеюсь, вам здесь понравится на короткий период». Тут я поднял бровь. А этот хмырь, ему палец в рот не клади. Только замяли один инцидент, как он вновь лезет на рожон. Я даже услышал, как прошипел сквозь зубы барон Гусев. Еще немного, и мой представитель потеряет лицо и профессионализм. Это надо постараться. «Барон Дежан, я попрошу вас», — начал барон Гусев, но я поднял руку, останавливая представителя. «Не нужно, ваше благородие», — Хмыкнул я и уже на чистейшем французском парировал выпад в мою сторону. Как же людишки любили играть словами. Но я был лучше, намного лучше, чем они. «Барон де Жан, так?» «Я задержусь до самого конца турнира. Короткие партии не по мне. Я уверен, что услышу поздравления с победой от вас. Лично». Барон де Жан открыл рот, да так и остался. Еще немного, и муха. О, а вот и муха. Залетела. Французишка начал надрывно кашлять. Мгновенная карма получается. «Будьте осторожны». Я очень быстро оказался рядом с ним и с силой ударил того по спине. «Не нужно умирать раньше времени. Я же сказал, что хочу услышать от вас поздравления». Барон де Жан перестал кашлять и со слезами на глазах посмотрел на меня. Другие представители французской части ассоциации кулинаров смотрели на все и не знали, как им поступить. То ли спасать де Жана, то ли отойти от меня подальше. Они сразу поняли, что я герой, который не чурается ходить в зоны. И это было опасным звоночком. Я вернулся на свое место и встал рядом с Максимкой, который был в восторге от моих действий. Да и девушки смотрели на меня с уважением. Вот так ловко поставить французов на место и всего лишь парой фраз? Настоящий аристократ. «Вот как!» Дежан вновь сделал вид, что ничего не произошло. И больше, не переходя на русский, продолжил. «Тогда сразу сообщаю вам расписание на ближайшие дни. Барону Гусеву я еще отправлю письмо с подробностями, чтобы не затруднять вас информацией. Сегодня и завтра дни отдыха. Послезавтра — официальное открытие турнира кулинаров. Поэтому наши машины отвезут вас в отель, где вы можете расположиться с удобствами. На этом все». И французишки откланялись, больше ничего не говоря. Вдруг еще отхватят, пока разговаривают со мной. Не хотели получить порцию унижения? Решили просто пойти и поесть? Правильно, говорят, что люди злые, когда голодные. А на лягушках или что они там едят, далеко не уплывешь. «Выдохните, Гусев». Обратился я к представителю, который до самого конца смотрел, как французы укатили на своих машинах от дирижабля в сторону выезда с вокзала. «Не они первые, не они последние». «Это меня и беспокоит. Выбрали вас мишенью», — выдохнул весь воздух из себя Гусев. «Будет тяжело». «Вы же знаете, что бывает с моими врагами». Насмешливо сказал я, а после последовал к машине, которая ждала уже нас, чтобы мы поехали в отель. «Они долго не живут. Если Дежан даст повод, то я вполне могу и устроить небольшой бунт». «Этого я тоже боюсь», — пробормотал барон Гусев, но уже взял себя в руки. «Прошу за мной, проведу вам небольшую экскурсию по Парижу, а после разместимся, чтобы вы отдохнули от дороги». Все кивнули. Максим рядом восторженно прошептал. «Фер, я и не знал, что ты говоришь на французском». Глаза Демидова горели. «Я тоже учил его, но не стал так хорош, как ты. Это было великолепно». «Сколько мне лет, а сколько тебе?» Хмыкнул я и услышал позади нас почти такой же диалог Соры и Насти. «Настя, ты что, знаешь французский?» — удивилась Сора. «Я не знала, что знаю», — таким же удивленным шепотом ответила Настя. «Видимо, учила, но я этого не помню». «Конечно, учила. Не удивлен. Вообще, думаю, когда Настя вспомнит все, то выяснится намного больше талантов, чем сейчас нам известно. Ну а пока мы сели в большую машину, которая повезла нас в отель «Риц», как сообщил нам Гусев. Он располагался на Вандомской площади. Посреди стоял памятник королю солнца на коне. Вокруг были роскошные магазины и заведения, куда барон Гусев посоветовал нам сходить после того, как мы немного отдохнем. Неподалеку располагалась улица Риволи, а еще чуть дальше — сады Тюильри. Дамы пришли в восторг, что еще и известный во всем мире музей был рядом. Пожалуй, они уже придумали себе план, как проведут свой отпуск. Мне же было неинтересно слушать. Город выглядел помпезно. Кажется, в сети этот стиль называли готикой. Все здания были украшены статуями, очень похожими на демонических существ. Но, как по мне, Париж был очередным городом, и здесь тоже были стены. Они окружали город от зон, которых хоть и было меньше, чем в империи, но и людей, способных расправиться с демоническими созданиями, было гораздо, гораздо меньше. Пока нас обустраивали в отеле, я успел заметить представителей других стран, которые уже заселились и выходили на прогулку. Также я заметил и тех, кто наблюдал за всем. Прятались они умело, так что я решил пока не трогать мастеров маскировки. Разберусь с ними, если полезут к нам. Пока было лишь безобидное наблюдение, а мы и не вели себя подозрительно. Расселили нас по номерам в таком же порядке. Но девушки на сей раз были в одном роскошном номере с четырьмя комнатами. Мы же с Максимом заняли светлую комнату, достойную и королей. Но на мой вкус слишком светло. Впрочем, какое мне дело, не мой же дом. Была бы моя воля, так я бы перекрасил все в черный. Но Максим весело скакал по комнатам и восхищался всему. Даже ванной, что стояла на золотых львах. Это восхитило его больше всего. Оно и понятно. Лев был символом рода Демидовых, и такая деталь была ему очень приятна. Я же взял один из своих чемоданов, который попросил собрать Сору. Пожалуй, это единственное, что я сделал. Но услышала Сора просьбу и скривилась, сказав, что такие вещи она еще не собирала в дорогу. Лучше бы я, по ее мнению, взял побольше костюмов. Я же предложил купить их мне во Франции. И пусть они будут на вкус девушек. Это сгладило ситуацию. Я зашел в свою комнату, которая будет служить не мне, и открыл чемодан. Оттуда выпрыгнули пряники-ниндзя и встали в боевую стойку. Следом за ними выпрыгнули и другие их товарищи. «Смирно!» — ухмыльнулся я. «Врагов нет. Пока обустраивайтесь. Задание дам позже». Пряники отдали честь и расслабились. Но ненадолго. Буквально через секунду они начали доставать из чемодана свои пожитки и пошлепали искать отдельную комнату. Когда нашли, то быстро обустроили себе качалку, наподобие той, что у них была в подвале. Даже гантели свои притащили из подвала. «Все свое ношу с собой», — так вроде говорится. А еще я заметил в углу небольшое столпотворение, когда навестил их чуточку позже. Они сделали себе салон красоты из кулинарного рукава. На палочки для пирожных они наматывали мастику и делали себе парики, как у той статуи, к которой выходили окна нашего номера. Ложечками они делали себе густые парики и тут же накрахмаливали мукой лица, чтобы походить на французских франтов. Ушел из их комнаты и решил, что лишний раз не буду туда заходить. Через час после нашего заселения в наш с Максимом номер зашли уже переодевшиеся девушки и застыли. «Мы идем по магазинам, Фер!» — скомандовала Сора. Надела она белое платье, которое подчеркивало ее фигуру. Другие девушки тоже нарядились, будто собрались на показ мод. «Мы же в Париже! Столица моды! Нам нужно срочно по магазинам, немедля!» Элеонора сзади тихо смеялась, глядя на воинственных девушек. Даже Настя поддержала Ирину и Сору. «Я же хотел закатить глаза. Это какая-то эпидемия. Сначала пряники, а потом дамы». «Ладно», — по-простому ответил я. «Только минутку». Я все же зашел в комнату к пряникам и схватил 5 штук, которые уже намарафетились, подобно моим сотрудникам. Вышел обратно в гостиную наших апартаментов. Максим уже хлопал глазами, наблюдая за Сорой и остальными, и густо краснел. «Вот вам каждому по защитнику. Носить всегда с собой». Вручил я девушкам и Максиму по прянику. Те были в шоке. сотрудницы и Максим тоже. Но что уж поделать, таковы правила. «Но Фер!» — надула губы Сора. «Он не подходит, как кавалер». «У тебя есть милая сумочка. Засунь его туда». «Правда? Миленькая же, да?» Она покрутила в руках сумку в форме сердечка. «Я знала, что ты оценишь». «Да-да», — покивал я. «А теперь можете идти. Денег хватает?» — спросил я всех. Кивнули. «Ну вот и идите, модницы». Дамы не обиделись, а наоборот, еще сильнее воспылали духом. Особенно Сора. Максим же застыл и, кажется, не дышал. «Дыши, герой!» — хлопнул я Демидова по спине. «А то задохнешься, и что я тогда скажу твоему отцу?» Максим хрипло выдохнул, да так, что у него слезы из глаз полились. «А что?» — непонимающе заозирался он. «Вот она, красота! Страшная сила!» «Что-что? Идем, и мы с тобой прогуляемся. Только не по магазинам, а по местным заведениям. Ты ж голодный?» Максим кивнул. «Вот и замечательно. Хоть познакомлюсь с местной кухней, прежде чем начнется турнир. А то есть у меня некоторые подозрения».